Раздел 3.2. Производство, издержки, цены, прибыль. Мотивация фирмы. Максимизация или сатисфакция. Поскольку фирмы частные, государственные или смешанные являются основными агентами предложения, рассмотрим более подробно, как может меняться предложение в зависимости от целевой установки фирмы. В рыночных экономиках существуют следующие главные формы деловой организации. Индивидуальное предприятие с одним хозяином, который работает либо самостоятельно, либо с наемными работниками. Обыкновенное партнерство, два или более хозяев, каждый из которых несет полную ответственность за обязательства фирмы. Ограниченное партнерство, когда существуют генеральные партнеры, ответственные за все обязательства, а также ограниченные партнеры, ответственные лишь за свою долю вложенного капитала. Акционерное общество с ограниченной ответственностью, в США – корпорация. Собственники акций не несут ответственности по обязательствам фирмы. Акционерные общества, в свою очередь, подразделяются на открытые, акции которых котируются на бирже или других организованных фондовых рынках, и закрытые, акции которых принадлежат ограниченному кругу лиц и в свободной продаже не фигурируют. Страница 90. Государственное неакционированное казенное предприятие, бюджетные и благотворительные организации, совместные предприятия с иностранными участниками и транснациональные корпорации. Российское законодательство признает все указанные формы, хотя их конкретные юридические наименования могут отличаться от приведенной классификации. Вне зависимости от юридической формы, все фирмы имеют приблизительно одинаковую экономическую структуру, в рамках которой протекает их деятельность. Каждая фирма владеет некоторым физическим или реальным капиталом, то есть основными фондами, зданиями, сооружениями, оборудованием, а также оборотными фондами, запасами сырья, топлива и материалов, запасами готовой продукции и материальными ресурсами, находящимися в незавершенном производстве. Физический капитал измеряется по стоимости и имеет денежную стоимостную оценку. Вместе с тем, каждая фирма располагает также некоторым денежным капиталом, который подразделяется на собственный капитал и на привлеченный заемный капитал. Стоимостная оценка физического капитала может отличаться от денежного капитала. Это различие особенно важно в акционерных обществах, где денежный капитал представлен акциями, рыночная стоимость которых постоянно меняется, причем вовсе не обязательно в соответствии с изменением стоимости физического капитала. Это различие имеет немалое значение при купле-продаже акций фирмы, особенно ее контрольного пакета. Фирма, находящаяся в плохом финансовом состоянии, может быть куплена за сравнительно небольшую цену, которая существенно меньше стоимости физического капитала в случае его распродажи на рынке. Вообще говоря, при прочих равных условиях, покупателю выгодно приобретать акции фирм, которые недооценены сравнительно со стоимостью их реального капитала. В ходе российской приватизации, особенно на ваучерных аукционах, пакеты акций продавались значительно ниже стоимости реального капитала. Владение акциями, строго говоря, дает лишь ограниченное право собственности, если при этом владелец не имеет контрольного пакета, то есть достаточно большого количества акций, позволяющего ему участвовать в совете директоров и определять деятельность фирмы. Большинство акционеров имеют право лишь на получение дивиденда, то есть дохода, величина которого устанавливается правлением фирмы, а также право продать свои акции. В Америке иногда говорят, что рядовой акционер может голосовать ногами. Это право может показаться несущественным, между тем массовое бегство акционеров отрицательно влияет на кредитоспособность фирмы, ведет к понижению рыночной стоимости ее денежного капитала и иногда делает ее легкой добычей для конкурирующих крупных капиталистов. Поэтому одной из главных мотиваций фирмы является забота о повышении рыночной, биржевой стоимости ее денежного капитала. Это зависит в значительной мере от того, какова величина прибыли фирмы и от того, как она распределяется. После того, как выплачены налоги, чистая прибыль используется для выплаты дивидендов, для пополнения денежного и реального капитала, то есть реинвестируется, и часть ее может быть сохранена в качестве резерва. Чем выше дивиденды, тем при прочих условиях выше курс акций. Вместе с тем, чем меньше реинвестируется в реальный капитал и чем медленнее растет денежный капитал фирмы, тем меньше и его рыночная оценка. Следовательно, каждая фирма должна найти золотую середину между выплатой дивидендов и реинвестициями, которая позволяет ей безбедно существовать и расти. При всех условиях прибыль остается ключевым показателем работы фирмы. Страница 91. Заемный капитал фирмы состоит из полученных ею банковских займов и кредитов, векселей, которые она выдала поставщикам с оплатой в короткие сроки, а также облигации, которые она может использовать для привлечения дополнительного капитала. Примечание 4. Российские фирмы только недавно стали пользоваться этим методом привлечения заемных средств. Но поскольку этот метод широко распространен в рыночных экономиках, он рано или поздно и у нас займет соответствующее место. В отличие от акций, доход по облигациям обычно фиксирован и выплачивается независимо от колебаний в прибыли. Это неудобно фирме, но удобно владельцам облигаций, которые считают их покупку менее рискованным способом инвестирования своих денежных средств. Конец примечания. Векселя и облигации, как правило, обладают свойством свободно обращаться на денежном рынке, то есть могут переходить от владельца к владельцу. Это вносит элемент неизвестности, так как владельцем значительного числа облигаций может оказаться враждебный данной фирме рыночный агент. Правда, ни облигации, ни векселя не дают их владельцам права собственности и голоса в делах фирмы, каковыми обладают хотя бы формально владельцы акций. Однако в случае неплатежеспособности фирмы, владельцы облигаций и векселей, так же как и банки-кредиторы, подлежат компенсации в первую очередь, вследствие чего фирма может перейти под контроль внешних сил. В России вследствие плохой работы банковского сектора по ликвидации взаимно балансирующих неплатежей и прочих трудностей с оплатой фирмы, как правило, имеют значительные кредиторские и дебиторские задолженности, которые извращают оценку их действительного денежного капитала. Аналогичную роль играют расчеты по бартеру, черный нал и другие формы сокрытия денежного капитала. Величина денежного капитала существенно влияет на поведение фирм, в частности на то, как они формируют предложение своих товаров. Конкретный механизм этого влияния исследуется в специальных разделах экономической науки, например, в учебниках и трактатах о корпоративных финансах, где детально изучаются различные формы инвестирования капитала. Общая экономическая теория не может заниматься этими деталями и рассматривает поведение фирм в обобщенном и, следовательно, упрощенном виде. Тем не менее, именно обобщенный подход позволяет понять главные исходные принципы и правила поведения фирм, без знания которых можно потонуть в массе деталей. Решение фирмы о действиях на рынке принимается внутри нее, и потому существует разрыв между ее внешней деятельностью, то есть тем, как она выглядит на рынках, и внутренней деятельностью, которая нередко скрыта от внешнего взгляда, но в действительности может играть решающую роль. Даже в рыночной экономике не всякий обмен товарами и услугами происходит через рынок. Часть обмена идет внутри фирм. Рональд Коус, лауреат Нобелевской премии 1991 года, в знаменитой статье, напечатанной в 1937 году, объяснил существование компаний, владеющих несколькими предприятиями, необходимостью сэкономить на времени и деньгах, связанных с поиском покупателей или продавцов на рынке, установлением цен и других условий обмена, со значительной неопределенностью общения с другими экономическими агентами и так далее. Все эти издержки он назвал издержками сделок. Если такие издержки значительны, на них можно сэкономить, покупая часть своих клиентов или иным образом объединяясь с ними. Внутри такой объединенной фирмы издержки сделок заменяются затратами на содержание дополнительного управленческого аппарата, необходимого для внутрифирменной координации. Страница 92. Выгоды объединения возникают, когда издержки сделок больше дополнительных издержек управления. С ростом размеров компании издержки управления растут так, что за определенными пределами возникает необходимость напротив децентрализации фирм. Выдающаяся роль Коуза состояла, разумеется, не в том, что он обобщил практику многоотраслевых фирм, которые стали создаваться задолго до его статьи. Теоретический вклад его в том, что он ввел в обиход важную категорию издержек сделок, которую можно сравнить силой трения физики. Без учета силы трения многие закономерности физики становятся нереальными, так и в экономике. Издержки сделок, разумеется, выходят за рамки частного случая интеграции различных предприятий. Например, они существуют и внутри одного предприятия, в отношениях между его подразделениями, цехами, частями коллектива, отдельными лицами. Иначе говоря, фирма в экономической теории – это абстракция, вследствие чего общая теория предложения вынуждена пренебрегать деталями внутренних взаимоотношений и рассматривать дело так, как если бы каждая фирма была одним физическим лицом или же подчинялась строгой армейской иерархии. Издержки сделок важны при сравнении плановых систем с рыночными. Экономика, организованная как единая фабрика, имеет определенные преимущества перед экономикой, где составные части независимы и действуют автономно. Однако экономия на издержках сделок между независимыми предприятиями может с лихвой поглощаться непомерными затратами и потерями от чрезмерной централизации в рамках плановой экономики. Так оно в действительности и было, например, в советской экономике. Понимание этого проявилось при принятии решения о введении НЭПа в начале 20-х годов. Позже недостатки чрезмерной централизации пытались обойти с помощью хозрасчета, то есть введения относительной автономии предприятий и ряда других рыночных рычагов. В конечном счете реформы в рамках плановой экономики не привели к успеху. Однако вопрос о соотношении между централизацией и децентрализацией не решен, и в пореформенной России и оптимальные формы экономической организации еще не найдены. В реальной жизни фирма сталкивается с дилеммой Коуза постоянно, так как перед ней стоит выбор, производить ли тот или иной товар самой или же покупать его у других. В США, Японии и других классических рыночных экономиках крупные компании с многочисленными предприятиями и мелкие фирмы с одним или несколькими предприятиями сосуществуют, сожительствуют друг с другом именно по этой причине. Автомобильные концерны имеют сотни тысяч субконтракторов, то есть мелких и крупных поставщиков, производящих нужные концернам материалы, компоненты и детали, которые сам концерн считает невыгодным для себя производить. Вместе с тем, часть решающих критических материалов и компонентов выпускается в рамках самих концернов. Оптимальное соотношение между концернами-планетами и субконтракторами, спутниками, вырабатывается десятилетиями и динамически меняется, приспособляясь к реальностям экономики и технологии. Для современной корпорации проблема того, что ей делать, а что отдавать на сторону, является одной из главных. В конце XIX века и на протяжении большей части XX века считалось, например, оптимальным существование концернов-гигантов черной металлургии, объединявших чуть ли не всю технологическую цепочку выплавки металла от добычи железной руды до выпуска готового проката в ассортименте. Последнее десятилетие наиболее конкурентоспособными в США оказались предприятия средней величины, выплавляющие только сталь и пользующиеся внешними поставщиками и покупателями как независимыми клиентами. Старые же концерны оказались в трудном положении. Страница 93. Решающую роль сыграли изменения в технологии, в частности переход к кислородным конвертерам, работающим на скрепе, ломе черных металлов, а не на обогащенной руде. Век бурного развития информационных технологий – большое значение приобретает вопрос о том, как фирма добывает и обрабатывает информацию. Делает ли она это сама, или же ей выгоднее покупать и обрабатывать информацию на стороне. И в том, и в другом решении есть свои преимущества. Читателю предлагается поразмыслить над тем, как влияет внедрение персональных и мини-компьютеров на организацию российских фирм. Процесс выведения каких-либо операций за пределы фирмы называется экстернализацией, процесс переноса операций внутрь фирмы – интернализацией. Важно и другое, отчасти связанное с этим понятие экстернальности. Часто фирма вынуждена нести дополнительные издержки, связанные с воздействием внешних факторов, которые от нее не зависят, например, необходимая по условиям производства очистка воды, воздуха, местности от загрязнения другими агентами, за которые те не несут ответственности и не платят. Рыболовецкие предприятия несут большие убытки от загрязнения рек, озер, морей отходами производства. При этом о потерях массы потребителей, причем не только рыбы, и говорить не приходится. К более или менее обычным экстернальностям можно добавить и такие специфические для России внешние факторы, как организованная преступность и терроризм. Большинство фирм вынуждены нести крупные издержки вследствие этих экстернальностей, а некоторые стараются их интернализировать, организуя собственную охрану, службу безопасности и так далее. Смотрите раздел 5.1.2.